Глава 46. Юля, округлив глаза, смотрела на врача и не могла поверить своим глазам. «Вы с ума сошли? Что значит сбежала? Как она могла сбежать? Зачем? У нее были такие тяжелые роды. Я вообще думала, что ей придется задержаться в больнице. А теперь прихожу, чтобы принести ей продукты, и узнаю, что вы ее выписали». Эвелина Борисовна приняла это решение самостоятельно и не поставила нас в известность о том, что хочет уйти. Спокойно и устало произнес врач. Разумеется, мы ни в коем случае не стали бы рекомендовать ей подобную выписку. Тем более ей полагается принимать лекарства по протоколу. Так что к нам никаких претензий быть не может. Юля потерла лоб рукой. Но это невероятно, то, что вы говорите. Да ей просто некуда идти. Элли жила последнее время у меня. Она пришла бы ко мне. «Я ничем не могу вам помочь», — сказал врач. «Обратитесь в милицию. Пусть они ищут вашу подругу. А теперь, извините, мне пора идти. Меня ждут другие пациентки». «Да-да», — смутилась Юля и только сейчас заметила пакет в своей руке. «Подождите, доктор, пожалуйста, вот возьмите. Здесь еда домашняя. Я сама приготовила. Все свежее и даже горячее. Скоро ужин. Прошу вас, возьмите». «Спасибо», — коротко поблагодарил ее врач, принял пакет и ушел, не желая больше продолжать этот бессмысленный разговор. Юля вышла на улицу и остановилась, растерянно глядя по сторонам. Куда могла пойти Эвелина? Еще и с грудничком, за которым нужен особенный уход. У нее ведь ничего нет. Ни пеленок, ни нормальной одежды. Ничего. А если у Элли из-за всех переживаний еще и пропадет молоко, что будет с ее малышкой? Юля вдруг ахнула и прижала ладонь к губам. Ой, нет, только не это. Неужели она все-таки решилась отдать дочку тем людям? Элька, глупая, не смей. Мысли заметались в голове Юли. Доктор сказал, что нужно идти в милицию. Правильно. Только она не будет обращаться, кому попало, и разыщет Сергея Сотникова. Он обязательно поможет ей, если она попросит его об этом. Не теряя больше времени, Юля побежала на остановку, торопясь в отделение милиции, где работал Сотников. В этот раз дежурный был с ней более любезен, и когда она сказала ему, что пришла к Сергею Геннадьевичу по личному вопросу, сразу набрал его внутренний номер. Еще через минуту Сотников вышел к ней сам и попросил дежурного пропустить к нему посетительницу. «Такая неожиданная встреча, Юлечка!» — обрадованно произнес он, пропуская ее в кабинет и прикрывая дверь. «Присаживайся и рассказывай, как твои дела. Раз ты здесь, значит, что-то случилось. Или кто-то тебя обидел?» «У меня все хорошо», — мягко улыбнулась она. «Помощь нужна моей подруге. Ее зовут Буданова Эвелина Борисовна. Понимаешь, она сбежала из роддома с новорожденной дочерью. Какие-то люди напугали ее, потребовав отдать им малышку. Может быть, они и заставили Элю уйти. Или она сделала это из-за них. Сережа, это ведь преступление. Нельзя забирать чужих детей. Пожалуйста, помоги мне найти Эвелину». Взгляд Сотникова стал серьезным. Скрестив руки на столе, он внимательно слушал рассказ Юли об Эвелине и молчал. А когда она остановилась, задал вопрос, который она совсем не ожидала услышать. «Зачем тебе это надо, Юля?» «Что?» — растерялась она. «Я спрашиваю, зачем тебе это все нужно?» — повторил он. «То ты разыскиваешь какого-то Синельникова, который, по твоим словам, тебе никто, то принимаешь у себя его сына, разыгрывая из себя добренькую тетеньку. Теперь занялась этой Эвелиной. Юля, очнись. Ты не мать Тереза и не можешь помочь всем страждущим и несчастным». «Добренькую тетеньку?» — опешила Юля. «Сережа, ты что, действительно так думаешь обо мне?» «Ты же понимаешь, что так нельзя», — произнес Сотников, наклоняясь к ней через стол и пристально глядя в ее глаза. Его голос звучал резко, даже внушительно. «Почему ты вместо того, чтобы заняться собой, делаешь все эти глупости? Ты же красивая женщина и могла бы устроить собственное счастье, если бы захотела. Могла бы родить ребенка и не одного, могла бы сделать счастливым достойного мужчину, не такого, как твой бывший муж. Что ты обо мне знаешь? Юля невольно отшатнулась от Сотникова, но продолжала с тревогой всматриваться в его лицо. «Все знаю», — с неожиданной злобой заговорил Сотников. «Ты была замужем за ничтожеством по имени Вячеслав, законченным наркоманом и придурком, который не смог распорядиться даже своей собственной жизнью. На зоне, куда он попал по довольно-таки серьезной статье, с ним быстро расправились. И ты, слава богу, овдовела. Но зачем ты взяла к себе свою свекровь, которая годами изводила тебя? Не знаю, что в конце концов щелкнуло в твоей голове, но ты приняла единственно верное решение и отправила старуху к ее родной дочери. К слову, та мать у себя долго держать не стала и быстро сдала ее в дом престарелых и инвалидов, где та скончалась уже через полгода. Рассказывай дальше». «Откуда ты все это знаешь?» — спросила ошеломленная Юля. «Забыла, кем я работаю». Сергей обвел рукой свой кабинет. «Мне вообще много известно. Например, что ты меня обманывала, и этот Синельников, о котором мы уже говорили, тебе вполне нравится. Причем настолько, что ты готова принять его вместе с сыном. А эту самую Эвелину ты подобрала здесь, возле нашего отдела. И не спросив, кто она и откуда, привела к себе домой. Между прочим, ее задержали на вокзале за воровство. Она украла деньги и вернула их только потому, что попалась с поличным. На ее счастье, потерпевшая отказалась писать заявление, пожалела Буданову, потому что та тогда была еще беременной. Ты тоже повелась на ее положение, не понимая, что она просто манипулятор. Вот такая история, Юля. А теперь подумай сама, нуждаются ли эти люди в помощи?» Юля покачала головой. «Почему?» — спросила она Сотникова. «Почему ты так плохо думаешь о людях? Они часто нуждаются в помощи и поддержке. А ситуации бывают разные. Эвелина хорошая девушка, и она моя подруга. Я знаю, что у нее есть проблемы, и не могу просто стоять в стороне. Но ты не можешь спасать всех на свете», — усмехнулся Сергей. «Люди должны учиться самостоятельно справляться с собственными проблемами. Это часть жизни. Все люди взрослые и не нуждаются в вечной опеке». «Но Илюша Синельников еще ребенок», — горячо заговорила Юля. Ее голос наполнился болью. «Он маленький и беззащитный, как и дочь Эвелины. Я не могу просто забыть о них и о том, что происходит. Это ненормально. Так нельзя». Сотников закатил глаза, явно раздраженный ее упорством. «Знаешь, в чем твоя проблема? В том, что ты не думаешь о себе», — сказал он, стараясь говорить спокойно, чтобы не сорваться снова. «Ты занимаешься решениями чужих проблем, забывая про свои собственные. Помнишь, как мы познакомились? Ты принесла в отдел шапку, которую перепутала со своей. Другой человек просто оставил бы ее себе. Но ты разволновалась из-за того, что кто-то по твоей вине остался без головного убора. Тогда эта ситуация меня рассмешила. Но сейчас я понимаю, что это ненормально». Юля повернулась к нему. Ее лицо отражало недоумение. «Ненормально?» — воскликнула она. «Беспокоиться о других для тебя ненормально? Почему для тебя так важно только личное благополучие? Мы же люди и должны помочь друг другу. А ты еще и занимаешь такую должность. Кто же поможет, если не ты?» «Смотри на все проще», — посоветовал Сотников. «Не надо бежать впереди паровоза. Позволь людям сделать что-то самим. Да, это сложно, но это нужно. И прежде всего им». Сергей умолк, и между ними повисла напряженная пауза. Юля посмотрела в окно на белесые тучи, затягивающие небо, и вдруг спросила тихо и спокойно. «И что ты предлагаешь? Закрыть глаза на проблемы людей и просто жить в своем мире?» Сотников вздохнул, явно стараясь сгладить обострившуюся ситуацию. «Я предлагаю тебе немного расслабиться. После всего, что было, может, лучше пойти поужинать в ресторан? Тебе просто необходимо немного отдохнуть». «Ресторан?» — переспросила Юля. «Сережа, ты сейчас шутишь?» «Нет», — покачал он головой. Я просто хочу тебя отвлечь и избавить от страсти к самопожертвованию. Тебе нужно научиться думать о себе, Юля. Поверь, это не сделает тебя плохим человеком. Может быть, ты прав, сказала она, поднимаясь с места. Прости, что отняла столько твоего времени. Пожалуйста, пригласи в ресторан другую женщину, потому что я просто испорчу тебе настроение. Я не могу не думать о моих друзьях, тем более, что они в беде. Она уже подошла к двери, когда снова услышала голос Сотникова. Нет, не в беде. Буданову задержали на вокзале. Какое-то время ей придется пробыть у нас до выяснения всех обстоятельств. Ребенка при ней не было. И она не говорит, где ее дочь. Эвелину, кстати, уже осмотрели врачи, и, возможно, ей придется вернуться в больницу. Если она сама этого захочет, разумеется. Сережа, ахнула Юля. Но почему ты не сказал мне об этом сразу? Это еще не все, покачал он головой, словно бы не расслышав ее вопрос. Твой Синельников тоже нашелся. Еще в конце декабря его обнаружили избитым на одном заброшенном заводе в Подмосковье. Месяц он пролежал в больнице в тяжелом состоянии, без памяти и фактически без речи. Врачам удалось его восстановить, но он все еще нуждается в лечении. Память к нему постепенно возвращается, речь тоже. Он вспомнил, как его зовут и что у него есть сын. Пришел в ближайшее отделение милиции и попросил навести о нем справки. Коллеги связались с нами, и мы рассказали им, что он с некоторого времени считается пропавшим без вести. «Но его же нужно привезти домой!» – воскликнула Юля. «Сережа, позволь мне поговорить с Эвелиной и скажи, где Никита. Я сама поеду за ним». «Зачем?» – приподнял он брови. «За ним поехала его жена». Люба вышла из автобуса на Касьяновской остановке и совсем как когда-то Анфиса подняла голову и посмотрела на серое бескрайнее небо, такое холодное и равнодушное. После бесконечно долгих дней, проведенных в больнице, Люба чувствовала себя будто птица, вырвавшаяся из клетки. Наблюдая за знакомыми, за снежными пейзажами из окна рейсового пасека, девушка думала о том, что совсем скоро наступит весна, и пыталась угадать, что же она принесет ей. Скоро приедет папа Алеша и заберет ее с собой. Сначала она думала, что не согласится на переезд, но сейчас уже сама хотела этого. Люба вышла на свою улицу и вздохнула. Трубы всех домов дымились. Это люди топили печи, наполняя свое жилье теплом и уютом. И только домишко Ивана Серого, в котором она теперь жила, словно насупившись, смотрел на мир крохотными окнами-глазками из-под огромной шапки снега, свисавшей с крыши. Представив, как промерзли стены давно нетопленного дома, Люба зябко повела плечами. Хорошо, хоть в поленнице оставались дрова, и можно будет растопить печь и согреться. Девушка подошла к низенькой дощатой калитке и остановилась в изумлении. Она была опутана железной цепью, на которой висел большой замок. «Это что еще такое?» — не поняла девушка. Она подняла глаза на дом и даже вскрикнула, увидев то, чего не заметила раньше. И без того подслеповатые окна были крест-накрест заколочены досками. А на двери висел такой же замок, как и на калитке. «Явилась!» — послышался позади Любы насмешливый женский голос. Люба обернулась и увидела свою соседку Наталью, которая стояла на своем крыльце, навалившись грудью на его перила. «Тетя Наташа, что это?» — показала Любаша на свое жилье. «Кто это сделал?» «Председатель». Наталья плотнее укуталась в теплую серую шаль, которую сама же связала из козьего пуха. Пришел, опечатал и сказал, что этот дом теперь принадлежит государству, раз его хозяин помер и не оставил после себя наследников. «А как же я?» — совсем растерялась Люба. «Это же мой дом. Я жила тут». «Твой дом вон, сгорел дотла», — кивнула Наталья на усыпанный снегом пепелище. «Иди туда и живи, сколько влезет. А здесь ничего твоего нет. Вы ведь с Анфиской, царствие ей небесное, голые боссы сюда пришли. Заняли без спроса и разрешения чужой дом и жили в свое удовольствие». Там моя коза и курочки. В голосе Любы послышались слезы. Мои они уже давно. Наталья выпрямилась и воинственно скрестила на груди руки. Я их себе забрала. Пою, кормлю, а ты все бросила. Подохли бы они уже давно, если б не я. Так что я тебе их не отдам. А если хочешь, забирай. Только верни мне деньги за корм и присмотр. Щека Любы нервно дернулась. Ничего не ответив соседке, девушка повернулась и пошла к председателю, надеясь, что хотя бы он жалится над ней. В сельсовете никого не было. Все ушли на обед. И только сам председатель сидел за столом и с аппетитом ел горячую картошку и посыпанную луком селедку, которую ему только что принесла из дома жена. Голодная Любаша сразу почувствовала идущие из приоткрытой двери кабинета председателя ароматы и сглотнула мгновенно наполнившую рот слюну. «Кто там ходит?» – недовольным голосом воскликнул председатель сельского совета. Люба поспешила войти, чтобы еще больше не разгневать его. «Это я, Георгий Иванович», – сказала она. «Здравствуйте». «Кошкина?» – нахмурился он. «Ну и что тебе тут надо?»